ты перескакиваешь с одной сюжетной линии на другую, забывая, о чем шла речь 5 минут назад. Сердце чистит, кулаки сжимаются в отчаянии, возможно, в панике. Краем глаза ты замечаешь голубое свечение, его телефон. Позабыв о фильме, он склонил голову над маленьким экраном. Большой палец прыгает туда-сюда, как водомерка на поверхности озера. На большом экране один из героев говорит что-то смешное, Сесилия хихикает, затем, умолкнув, поворачивается в твою сторону, словно ищет подтверждение, что ты тоже оценила шутку. Девочка отчаянно нуждается в признании. Ты вспоминаешь прокладки и записку, нацарапанную фиолетовым маркером. «Надеюсь, это поможет. Дай знать, если понадобится еще». Ты делаешь единственную вещь, свойственную человеку. Смеешься. Сесилия вновь хихикает и переводит взгляд на экран. Ее поза расслаблена, правый бок почти прильнул к тебе. Она здесь, союзник, друг. Рядом с ней ты чувствуешь себя еще более одинокой, чем в сарае. Герой на экране выдает очередную остроту. Сесилия толкает тебя локтем. Ты вновь смеешься, заставляешь себя ради нее. Она сделала то же для тебя. Ее мягкость невольно просачивается в твой мир, сглаживает самые жестокие черты, те, что помогли тебе выжить в сарае. Она забирает их, подменяя отголосками твоего прежнего «я». Девушки, которая любила, девушки, которая открывалась другим, той, которая не могла за себя постоять. Глава 25. Женщина до дома, до сарая. В средней школе ты постоянно что-то пишешь, выпускаешь газету. Затем приходит время поступать в университет. Между колумбийским и нью-йоркским ты выбираешь последний. Ты родилась и выросла в этом городе, он тебе не надоедает. Твои друзья разъезжаются, пересекают страну ради калифорнийского лета, кремниевой долины, хорошей колорадской травки. Остаешься, тебе и здесь неплохо. Ты начинаешь бегать, даже зная, что со временем это негативно скажется на твоем теле. Микротрещины костей, мышечное напряжение, воспаление сухожилий. Ты учишься любить жжение в грудной клетке. Бушующая внутри буря находит выход через легкие. Ты бегаешь, потому что не умеешь разрушать себя другими способами. В твоем окружении много пишущих девушек. Это пора экономического кризиса, случайных заработков, преобразований. Молодые женщины пишут для лучших веб-сайтов и работают барменами, чтобы платить за аренду. Они приходят на занятия уставшими, с ноющей поясницей и слипающимися от недосыпа глазами. Жизнь не стоит на месте. Газетные статьи, летние подработки, стажировки. Три твоих однокурсницы стажируются в медиахолдинге, про который снимают фильмы и сериалы. Каждый мечтает туда попасть. Кое-кто публикует рассказы в литературных журналах, получает награды и признания старших коллег. Ты пытаешься не отставать, но вокруг столько талантливых людей, талантливее тебя. Ты всего лишь девочка, выросшая в Нью-Йорке и читающая много книг. У тебя нормальные оценки. Ты образец нормальности. Второй семестр выпускного года начинается с новости. Твоя однокурсница заключила контракт на книгу. Распространяются слухи, цифры, 5 0 6. Некоторые находят в себе силы порадоваться за девушку, другие выискивают, к чему придраться. Тема книги слаба, контракт — не только благо, но и проклятие. Успех большой, заметный и стремительный. С этого момента все катится по наклонной. Можешь ли ты представить себя на ее месте? Нет. Со своей обычной жизнью, обычными оценками и самой что ни на есть обычной писаниной ты даже близко не стояла. Есть сайт. Онлайн-версия ныне почившего журнала для подростков. В свое время журнал был революционным, потому что обращался к девушкам как к разумным существам. Тебе нравится сайт. Ты заходишь на него каждый день. Там есть раздел «Я прошла через это». Название говорит само за себя. Незнакомки подробно делятся пережитыми ужасами. «Я прошла через это». В моем самолете не было пилота. Я прошла через это. Очнулась после двухлетней комы. Я прошла через это. Основала культ. Ты читаешь очерки в обеденный перерыв. Затем возвращаешься в класс, где вас наставляет преподавательница писательского мастерства. Она ровесница твоей матери, возможно, чуть старше, милая в жизни, безжалостная на страницах. Автор 5 книг и бесконечные череды статей в журналах. Ты с обожанием смотришь на нее снизу вверх. Преподавательница говорит, что ты хорошо пишешь, но не уверенно, недостаточно живо. В реальной жизни ты не такая. Ты тонко чувствующая, забавная, смешливая. Это окрыляет тебя. Пускай всего на секунду. Ты обещаешь поработать над своим голосом. Она качает головой. Дело не в голосе, а в том, что ты пишешь о несущественном. Ты прячешься. Пока будешь прятаться, читатель не сможет тебя узнать. Ты вновь читаешь очерки. «Я прошла через это». Лучшая подруга сбежала с моим братом. Я прошла через это. Меня подменили в роддоме. Я прошла через это. Мой сосед оказался шпионом. Ты думаешь о том, что пережила сама. Есть только один случай, подходящий для сайта. Несколько дней ты сомневаешься, а затем однажды ночью садишься и выкладываешь все. Слова выходят на поверхность, словно зарытые под землей кости. Я прошла через это. Мой брат упомянул меня в предсмертной записке. История не совсем твоя. Вначале она случилась с твоим братом, а уже потом с тобой. Это он принял таблетки. Дважды. Выжил. Написал записку. Ты не должна была ее увидеть. Наткнулась на нее вечером после второго раза, когда пришла домой, пока родители заполняли документы в больнице. «Как мне найти свое место в мире?» — писал брат. Если она все время стоит передо мной. Он имел в виду тебя, твой брат, который попал в беду, который не умел любить, не теряя головы, чья бурная юность не оставила тебе иного выбора, кроме как стать лучшей дочерью. Ты знала, как заслужить одобрение общества, а он — нет. Ты находила его мышление гениальным, вулканом, где рождались драгоценные камни. Себя ты считала посредственной. Тебе никогда не приходило в голову, что брат смотрит на вещи по-другому. Очерк хранится в компьютере несколько недель. Ты не знаешь, что с ним делать. Может, отправить по электронной почте своей преподавательнице? Однако ты не в силах себя заставить. Написанное кажется сумбурным, эгоцентричным, наивным. Не исключено, что потом ты пожалеешь. Однокурсница с книжным контрактом выложила фото в соцсети.